388. Когда некоему известному вам императору сообщали о победе, он принимал это известие совершенно спокойно. Приближенные шептали: «Неужели равнодушие?» Но владыка сказал: «Неравнодушие, но знание. Для меня эта победа уже давно прошла, и сейчас думаю о большом затруднении». Когда говорим: берегите здоровье, или не давайте вашей рукописи в чужие руки, или не выходите из дома, мы предусматриваем множество уже протекших условий, которые нужно избежать. Кто же может определить так заботливо последствия, как не мы, как не учитель? Когда мы говорим о признательности, мы, конечно, не нуждаемся в ней, но и этим путем мы пытаемся еще раз укрепить сближение. Губительно каждое разъединение. Как крючок с приманкою, оно в руках удящего.